Я знаю этот взгляд и знаю даже более, к чему приводят желания, свербящие до боли. Мы играли роли, играем и сейчас, делая вид, что километры еще делят нас. Мы так и будем стоять на месте. Если честно, я не хочу в это лезть. В лес сомнений, мы хотели быть вместе. Пока ты здесь, исправь все, давай без мести. Даже если я не права, было не пора бы нам взять, что давали нам небеса. Все, что шептали нам внутренние голоса, сделай так, чтоб обратилась вспять назад. Нам ни к чему эта гордость, слышишь, ни к чему. Ты знаешь, что я предана лишь тебе одному. Сейчас все в руках твоих, все в глазах моих. Просто сделай шаг, поцелуй же их. Сделай первый шаг. Вероятно, было бы легче, но не нам, не нам. Мы что-то ищем бесконечно, когда намеренно тушишь огонь холодной речью. Мы забываем обещания о вечном, искать оправдания в руках твоих нежных, но сильных. Возьмись крепче же, в полном багаже память и нет дороже. И если есть что сказать тебе, то продолжим. Мы уже теряли время, вспоминай. Достаточно бросали слова, переходили за край. Мы ломали себя, сами того не желая. Потом же смеялись, это все забывая. Ты все поймешь, глаза, неровное дыхание. Меня все выдает и даже мысли, ожидания. Ты просто подойди и дай понять, что у тебя есть я, и тебя у меня не отнять.